Речь шла о суммах, исчисляемых десятками миллионов долларов. $150 миллионов, — вставил Максимов. — Да, — кивнул Цапов. И такой груз не дошел до Европы. Очевидно, владельцы груза справедливо посчитали, что Михаил Анатольевич должен будет выплатить им компенсацию за утраченный груз, который был доверен его попечению. В прошлом году мы не смогли его привлечь к уголовной ответственности. У нас не было никаких доказательств. Мы только знали со слов Афанасия Степановича, что за всеми операциями стоит Жеребякин. Однако конкретных доказательств у нас так и не появилось. А мои собственные показания на суде не засчитали бы. Но с тех пор мы очень внимательно следим за деятельностью Михаила Анатольевича. У нас тоже накопилось на него довольно много материалов, — добавил руководитель группы подполковник Сабельников. — Думаю, он свою вышку уже 2 или 3 раза заслужил. — Верно, — мрачно подтвердил Цапов, попросив показать следующие фотографии. На экране появилось изображение бородатого человека. — Зардани! — сразу воскликнули несколько сотрудников СБК. В прошлом году именно Али Абдулла Зардани приезжал на переговоры с Михаилом Анатольевичем по поводу переправки груза, — кивнул Цапов. Груз, как вам хорошо известно, до места назначения не дошел. Теперь, очевидно, выставлены большие претензии, по которым Михаил Анатольевич и его компаньоны должны возместить ущерб. Он сделал знак рукой и Двоеглазов показал следующую фотографию. «Это Исмаил Махмудбеков», — пояснил Цапов, — «один из руководителей очень крупного клана кавказской мафии в странах СНГ. По нашим сведениям, он был доверенным лицом Зардани в Москве на переговорах с Жеребякиным. И мы считаем, что убийством Афанасия Степановича Зардани предупреждал всех, кто не хотел платить. Так сказать, строгое напоминание о том, что счетчик включен». На следующей фотографии виднелся дымящийся дом. «Это дача Махмудбекова в Москве», — пояснил Цапов. «Вчера вечером на нее напали. Характер нападения с применением гранатометов и автоматов очень схож с тем нападением на дачу Горелова, которое произошло в прошлом году. Пока еще на даче работают наши эксперты, там очень много работы. Но уже сейчас ясно, что почерк нападения тот же. Орудовала одна и та же группа. В прошлом году не было сомнений, что Горелова решили наказать хозяева Афанасия Степановича за его предательство. Судя по всему, эти же люди организовали и нападение на дачу Махмудбекова. Похоже, тот слишком сильно давил на них во время переговоров, и они посчитали, что нужно дать знать Зардани об их несогласии с подобной постановкой вопроса. Если убийство Афанасия Степановича было предупреждением должникам, то нападение на дачу Махмудбекова — это уже предупреждение кредиторам. Видимо, Михаил Анатольевич и те, кто стоит за его спиной, решили окончательно пойти на разрыв и начать войну против настойчивых кредиторов. Очевидно, они посчитали, что так будет дешевле. Двоеглазов показал еще 2 фотографии убитых людей и сгоревших зданий. Характер нападения, применение огневых средств, дерзость нападения — все сходится, — продолжал Цапов. Думаю, уже сегодня мы можем считать, что между ними началась открытая война. Он замолчал. Двоеглазов включил свет, и все молча посмотрели друг на друга. — Вопросы есть? — спросил Максимов. «Есть!» — поднялся подполковник Матюшевский. Он был заместителем Сабельникова. «А сам хозяин дачи остался жив или погиб? Вы ничего не сказали про него?» «Хороший вопрос», — кивнул Цапов. «Как это неудивительно, И как это не покажется странным, но хозяин дачи остался жив. Сейчас он в реанимации, и врачи считают, что у него есть шансы выкарабкаться. У него несколько ранений, в том числе одно серьезное, в живот, но врачи полагают, что он будет жить. Нападавшие, скорее всего, просто приняли его за убитого и не стали добивать, тем более, что его охранники оказали дикое сопротивление, и нападавшие, видимо, тоже понесли немалые потери. Но вы правы. Целью нападения на дачу было совершенно очевидно убийство Исмаила Махмудбекова.